Упражнение с миллионом. Проделайте, лучше всего устно, еще ряд упражнений, чтобы освоиться надлежащим образом с величиной миллиона. Задача. Величина обыкновенной комнатной мухи общеизвестна. Около 7 мм в длину. Но какова была бы ее длина при увеличении в миллион раз? Решение. Умножив 7 мм на 1 миллион, получим 7 километров, примерно ширина крупного города. Значит, муха, увеличенная линейно в миллион раз, могла бы покрыть его своим телом. Задача. Увеличьте мысленно в миллион раз по ширине ваши карманные часы и получите снова поражающий результат. Едва ли вам удастся предугадать его без расчета. Какой? Решение. Часы имели бы ширину километров 50, а каждая цифра простиралась бы на географическую милю — 7 километров. Задача. Какого роста достигал бы человек в миллион раз выше обычного роста? Решение. 1700 километров. Он был бы всего в 8 раз меньше поперечника земного шара. Буквально одним шагом мог бы он перешагнуть из Ленинграда в Москву, а если бы лег, рисунок 43, то растянулся бы от Финского залива до Крыма. Приведу еще несколько готовых подсчетов того же рода, предоставляя проверку их читателю. Сделав миллион шагов по одному направлению, вы отошли бы километров на 600. От Москвы до Ленинграда миллион с лишним шагов. Миллион человек, выстроенных в одну шеренгу плечом к плечу, растянулись бы на 250 километров. Миллион точек типографского шрифта, например, этой книги, поставленных рядом вплотную, вытянулись бы в линию длиною в сотню метров. Зачерпывая миллион раз наперстком, вы вычерпаете около тонны воды. Книга в миллион страниц имела бы в толщину метров 50. Миллион букв заключает книга убористой печати в 600-800 страниц среднего формата. Миллион дней — более 27 столетий. От начала нашей эры не прошло еще миллиона дней.